Глава третья. Классическое и неклассическое в логике. Непосредственным результатом революции, произошедшей в логике в конце XIX-начале XX века, было возникновение логической теории, получившей со временем имя классической логики. У ее истоков стоят наряду со многими другими исследователями Джордж Буль, Агустус де Морган, Чарльз Пирс, Готлоб Фреге. В их работах была постепенно реализована идея перенесения в логику тех методов, которые обычно применяются в математике. Классическая логика ориентировалась главным образом на анализ математических рассуждений. С этим связаны многие ее особенности, нередко расценивающиеся теперь как ее недостатки. В процессе развития она оказалась одной из многих логических теорий. Но это не означает, что ей принадлежит теперь только исторический интерес. Классическая логика по-прежнему остается ядром современной логики, сохраняющим как теоретическую, так и практическую значимость. Разнообразные неклассические направления, возникшие позднее, составляют в совокупности то довольно неопределенное и разнородное целое, которое принято объединять под именем неклассической логики. Некоторые из этих направлений формировались в оппозиции к классической логике, другие — в полемике с нею. Но для всех она была образцом подхода к логическому анализу мышления, первой теорией, последовательно и полно реализовавшей программу математизации логики. Интуиционистская и многозначная логика. «Нет пророка в своем отечестве», — говорит старая пословица. Те, кого мы сейчас называем классиками, когда-то стояли наравне со своими современниками, и последние не скупились на критику. Не успела классическая логика сложиться, окрепнуть и проявить свои потенции, как она сделалась объектом суровой критики, идущей с разных сторон. Одними из наиболее активных в этом отношении были интуиционисты во главе с голландским математиком Брауэром. «Источник математики, — считал Брауэр, — фундаментальная математическая интуиция. Не все обычные логические принципы приемлемы для нее. Так, в частности, обстоит дело с законом исключенного третьего, говорящим, что либо само утверждение, либо его отрицание истинно. Этот закон исторически возник в рассуждениях о конечных множествах объектов. Но затем он был необоснованно распространен также на бесконечное множество. Когда множество является конечным, мы можем решить, все ли входящие в него объекты обладают некоторым свойством, проверив один за другим все эти объекты. Но для бесконечных множеств такая проверка невозможна. Допустим, что мы, рассматривая конечный набор чисел, доказали, что не все они четны. Отсюда, по закону исключенного третьего, следует, что, по крайней мере, одно из них нечетно. При этом утверждение о существовании такого числа можно подтвердить, предъявив это число. Но если бы рассматриваемое множество чисел было бесконечным, заключение о существовании среди них хотя бы одного нечетного числа оказалось бы непроверяемым. Тем самым осталось бы неясным, что означает в этом случае само слово «существование». По выражению Вейля, доказательства существования, опирающиеся на закон исключенного третьего, извещают мир о том, что сокровище существует, не указывая при этом его местонахождение и не давая возможности воспользоваться им. Таким образом, по убеждению интуиционистов, закон исключенного третьего не является универсальным, одинаково применимым в рассуждениях о любых объектах. Как ни без иронии говорит Вейль, он может быть верным для всемогущего и всезнающего существа, как бы обозревающего единым взглядом бесконечную последовательность натуральных чисел, но не для человеческой логики. Выдвигая на первый план математическую интуицию, интуиционисты не придавали большого значения систематизации логических правил. Только в 1930 году ученик Брауэра Гейтинг опубликовал работу с изложением особой интуиционистской логики. В этой логике не действует закон исключенного третьего, несомненный для классической логики. Отбрасывается также ряд других законов, позволяющих доказывать существование объектов, которые нельзя построить или вычислить. В число отвергаемых попадают, в частности, закон снятия двойного отрицания. Если неверно, что не А, то А. И закон приведения к абсурду, дающий право утверждать, что математический объект существует, если предположение о его несуществовании приводит к противоречию. В дальнейшем идеи, касающиеся ограниченной приложимости закона исключенного третьего и близких ему способов математического доказательства, были развиты советскими математиками Колмогоровым, Гливенко, Марковым и другими. В результате переосмысления основных предпосылок интуиционистской логики возникла конструктивная логика, также считающая неправомерным перенос ряда логических принципов, применимых в рассуждениях о конечных множествах, на область бесконечных множеств. Модальная логика. Для классической логики вещь существует или не существует, и нет никаких других вариантов. Но как в обычной жизни, так и в науке постоянно приходится говорить не только о том, что есть в действительности и чего нет, но и о том, что должно быть или не должно быть, и так далее. Действительный ход событий можно рассматривать как реализацию одной из многих мыслимых возможностей, а действительный мир, в котором мы находимся, как один из бесчисленного множества возможных миров. Язык классической логики слишком беден, чтобы на нем удалось передать рассуждения не только о реальных событиях, имеющих место в действительном мире, но и о возможных событиях, происходящих в каких-то возможных мирах, или о необходимых событиях, наступающих во всех таких мирах. Стремление обогатить язык логики и расширить ее выразительные возможности привело к возникновению модальной логики. Ее задача — анализ рассуждений, в которых встречаются модальные понятия, служащие для конкретизации устанавливаемых нами связей, их оценки с той или иной точки зрения. Еще Аристотель начал изучение таких, наиболее часто встречающихся модальных понятий, как «необходимо», «возможно», «случайно». В средние века круг модальности был существенно расширен, и в него вошли также «знает», «полагает», «было», «будет», «обязательно», «разрешено» и так далее. В принципе, число групп модальных понятий и выражаемых ими точек зрения не ограничено. Современная логика выделяет наиболее важные из этих групп и делает их предметом специального исследования. Она изучает также общие принципы модальной оценки, справедливые для всех групп модальных понятий. Интересную группу составляют в частности понятия «полагает», «сомневается» и тому подобное. Раздел модальной логики, исследующий эти и подобные им понятия, получил название «эпистемической логики». В числе самых простых законов этой логики есть такие положения. Невозможно полагать что-то и вместе с тем сомневаться в этом. Если субъект убежден в чем-то, то неверно, что он убежден также в противоположном, и тому подобное. Временные модальные понятия «было», «будет», «раньше», «позже», «одновременно» и тому подобное изучаются логикой времени. Среди элементарных ее законов содержится утверждение «неверно, что произойдет логически невозможное событие». Если было, что всегда будет нечто, то оно всегда будет. Ни одно событие не происходит раньше самого себя и тому подобное. В последние десятилетия модальная логика бурно развивается, вовлекая в свою орбиту все новые группы модальных понятий. Существенно усовершенствованы способы ее обоснования. Это придало модальной логике новое дыхание и поставило ее в центр современных логических исследований. Абсолютная и сравнительная модальности. Все модальные понятия можно разделить на абсолютное и сравнительное. Первые представляют собой характеристики, приложимые к отдельным объектам, вторые относятся к парам объектов, первые являются свойствами объектов, вторые — отношениями между объектами. Абсолютными модальными понятиями являются, например, понятия «хорошо» и «плохо», сравнительными — понятия «лучше» и «хуже». С точки зрения какой-то системы ценностей, невыполнение обещания можно охарактеризовать как негативно ценное, плохое, сказав «плохо, что данное обещание не выполнено», то есть приписав определенное свойство конкретному обещанию. Но можно также установить ценностное отношение между невыполнением обещания и, допустим, воздержанием от обещания, сказав «лучше не давать обещания, чем не выполнять его». В логике времени к абсолютным модальностям относятся понятия «было», «всегда было», «есть и будет», «всегда будет». Сравнительными модальными понятиями являются «раньше», «позже» и «одновременно». В логике оценок наряду с абсолютными оценочными понятиями «хорошо», «оценочно безразлично» и «плохо» исследуются также сравнительное оценочное понятие «лучше», «равноценно» и «хуже». В логике причинности изучаются отношения «есть причина» и «есть следствие», которое можно рассматривать как сравнительное каузальное модальности. Им соответствует абсолютная каузальная модальность «детерминированно предопределено». Выражение «события А являются причиной события Б» устанавливает определенное отношение между двумя событиями. Выражение «детерминировано наступление события А» приписывает этому событию свойство предопределенности. В логике истины к абсолютным модальностям относятся понятия «истинно», «неопределенно» и «ложно». Этим понятиям можно поставить в соответствие сравнительное модальное понятие вероятности «более вероятно, чем». Выражение «истинно» высказывание «А» устанавливает определенное свойство высказывания, а именно его соответствие действительности. Выражение высказывания «А» более вероятно, чем высказывание «Б» указывает отношение двух высказываний с точки зрения их вероятности. В теории логических модальностей абсолютными понятиями являются «логически необходимо», «логически возможно», «логически невозможно». Им можно поставить в соответствие в качестве сравнительного модального понятия понятие «логически следует». Высказывание «логически необходимо» высказывание «А» приписывает высказыванию «А» определенное свойство, а именно свойство быть логически необходимым. Выражение из высказывания «А» «логически следует высказывание «Б» устанавливает определенное отношение между высказываниями «А» и «Б». В современной логике отношение логического следования пока не рассматривалось, однако, как сравнительная модальность. В логике изменения наряду с абсолютным понятием «возникает» исследуется также сравнительное понятие «переходит в». Возникает объект А, и состояние А переходит в состояние Б. Абсолютное модальное понятие иногда называются А-понятиями, сравнительное — Б-понятиями. А и Б-понятия не сводимы друг к другу. Они представляют собой как бы два разных видения мира, два взаимодополнительных способа описания одних и тех же вещей и событий. Хорошо неопределимо через лучше, было неопределимо через раньше и так далее. Логики абсолютных модальных понятий не сводимы к логическим теориям сравнительных понятий и наоборот. В модальной логике основное внимание уделяется абсолютным модальностям. Из сравнительных модальных понятий относительно подробно исследованы пока только аксиологические модальности — лучше, равноценно, хуже. Единство модальной логики. Модальные понятия разных типов имеют общее формальное свойство. Так, независимо от того, к какой группе относятся эти понятия, они определяются друг через друга по одной и той же схеме. Нечто возможно, если противоположное не является необходимым. Разрешено, если противоположное не обязательно. Допускается, если нет убеждения в противоположном. Случайно то, что не является ни необходимым, ни невозможным. Безразлично то, что не обязательно и не запрещено. Неразрешимо то, что недоказуемо и неопровержимо. И тому подобное. Подобным же образом сравнительное модальное понятие разных групп определяются по одной и той же схеме. Первое лучше второго равносильно второе хуже первого. Первое раньше второго равносильно второе позже первого. Первая причина второго равносильно второе следствие первого и так далее. В каждом разделе модальной логики доказуема своя версия принципа модальной полноты, являющегося модальным аналогом закона исключенного третьего. В теории логических модальностей принцип полноты утверждает, что каждое высказывание является или необходимым, или случайным, или невозможным. В нормативной логике, что всякое действие или обязательно, или нормативно безразлично, или запрещено. В логике оценок, что всякий объект является или хорошим, или оценочно безразличным, или плохим, и так далее. В каждом разделе модальной логики есть и своя версия принципа модальной непротиворечивости, являющегося модальным аналогом закона противоречия. Высказывание не может быть необходимым и невозможным. Действие не может быть как обязательным, так и запрещенным. Объект не может быть и хорошим, и плохим, и так далее. Модальное понятие, относящееся к разным группам, имеют разное содержание. При сопоставлении таких понятий, например, необходимо, доказуемо, убежден, обязательно, хорошо, всегда, складывается впечатление, что они не имеют ничего общего. Однако модальная логика показывает, что это не так. Модальные понятия разных групп выполняют одну и ту же функцию. Они уточняют устанавливаемую в высказывании связь, конкретизируют ее. Правила их употребления определяются только этой функцией и не зависят от содержания высказываний. Поэтому данные правила являются едиными для всех групп понятий и имеют чисто формальный характер. Логике достаточно исследовать наиболее интересные и важные из таких групп и распространить затем полученные результаты на все иные возможные группы модальных понятий. В дальнейшем есть смысл остановиться вкратце на том, что говорит логика о ценностной и нормативной точках зрения и таких выражающих их понятиях, как «хорошо» и «должен». Модальная теория оценок и норм интересны как сами по себе, так и своим воздействием на методологию гуманитарного знания. Логика оценок и логика норм. Логическое исследование ценностей. Разногласия и неустойчивость мнений в вопросах добра и зла, морально хорошего и морально предосудительного, склоняют нередко к мысли, что никакое научное исследование нашей моральной жизни вообще невозможно. Общим местом многих направлений современной философии стало утверждение, что этика вообще не есть наука, даже самая неточная, и никогда не сумеет стать ею. В чем же причина этой безысходности в обсуждении проблем этики? Она в том, как говорил один из представителей лингвистической философии Витгенштейн, что язык, на котором мы говорим о моральном добре и долге, совершенно отличен от разговорного и научного языка. Наши слова, как они используются нами в науке, это исключительно сосуды, способные вмещать и переносить значение и смысл, естественное значение и смысл. Этика, если она вообще чем-то является, сверхъестественна. Мысль Витгенштейна проста. Для рассуждений об этике, относящейся, скорее всего, к сверхъестественному, требуется особый язык, которого у нас нет. Если бы такой язык был все-таки изобретен, это привело бы к катастрофе. Он оказался бы несовместимым с нашим обычным языком, и от какого-то из этих двух языков нужно было бы отказаться. Заговорив о добре и долге, пришлось бы молчать обо всем остальном. Такова одна из линий защиты мнения о невозможности строгого обоснования науки о морали, противопоставляющего ее всем другим наукам. Интересно отметить, что это мнение сравнительно недавнего происхождения, и оно явно противоречит многовековой традиции. Еще не так давно, а именно в конце 17 века, столь же распространенным было прямо противоположное убеждение. Наиболее яркое выражение оно нашло в философии Спинозы. Он был уверен в том, что в этике достижима самая высокая мера точности и строгости, и предпринял грандиозную попытку построить этику по образцу геометрии. Современник Спинозы, английский философ Локк, тоже не сомневался в возможности научной этики, столь же очевидной и точной, как и математика. Он полагал, кроме того, что, несмотря на работы несравненного мистера Ньютона, физика и вообще вся естественная наука невозможна. Впрочем, отстаивая возможность строгой и точной этики, Спиноза и Локк не были оригинальны. Они только поддерживали и продолжали старую философскую традицию, у истоков которой стояли Сократ и Платон. Конечно же, никакой реальной альтернативы здесь нет. Вопрос не стоит так, что либо этика без естествознания, либо естествознание без этики. Возможно, научная трактовка как природы, так и морали. Одно никоим образом не исключает другого. И это касается не только добра и долга в сфере морали, но и всех других ценностей и норм, в какой бы области они ни встречались. Несмотря на все своеобразие в сравнении с объектами, изучаемыми естественными науками, оценки и нормы вполне могут быть предметом научного исследования, ведущего к строгим и достаточно точным результатам. Строгим и точным в том, разумеется, смысле и в той мере, какие характерны именно для этики и наук, говорящих подобно ей о ценностях и долге. Проблема возможности научной этики и подобных ей наук имеет и важный логический аспект. Можно ли о хорошем и плохом, обязательном и запрещенном, рассуждать последовательно и непротиворечиво? Можно ли быть логичным в вопросах морали? Вытекают ли из одних оценок и норм какие-то иные оценки и нормы? На эти и связанные с ними вопросы должна ответить логика. Само собой разумеется, если бы оказалось, что логика неприложима к морали, то ни о какой науке, этике не могло быть и речи. Могут ли два человека, рассуждающие о хорошем и должном, противоречить друг другу? Очевидно, да, и мы постоянно сталкиваемся с таким несогласием мнений. Однако строго аргументированный ответ на этот вопрос предполагает создание особой теории таких рассуждений. Доказательство того, что может быть логичным и последовательным в суждениях о добре и долге, требует построения логической теории умозаключений с такими суждениями. Эта теория, включающая логику оценок и логику норм, сформировалась сравнительно недавно. Многие ее проблемы еще недостаточно ясны, ряд важных ее результатов вызывает споры. Но ясно, что она уже не просто абстрактно возможна, а реально существует и показывает, что рассуждения о ценностях и нормах не выходят за сферу логического и могут успешно анализироваться и описываться с помощью методов логики. Логика оценок исследует разнообразные оценки, формулируемые с помощью абсолютных понятий «хорошо», «плохо», «безразлично» и сравнительных понятий «лучше», «хуже», «равноценно». Логика норм, называемая также деонтической логикой, изучает логические связи нормативных высказываний, говорящих об обязательном, разрешенном и запрещенном. И оценочное, и нормативное рассуждение подчиняются всем общим принципам логики. Имеются, кроме того, специфические логические законы, учитывающие своеобразие оценок и норм. Выявление и систематизация таких законов — главная задача логики оценок и логики норм. Законы логики оценок. Вот некоторые примеры законов логики оценок. Ничто не может быть хорошим и плохим одновременно. Ничто не может быть сразу и хорошим, и безразличным. Невозможно быть и плохим, и безразличным. Безразличное здесь понимается как то, что не является ни хорошим, ни плохим. Особый интерес среди законов логики оценок представляют конкретизация закона непротиворечия на случай оценок. Два состояния, логически несовместимые друг с другом, не могут быть оба хорошими, и эти состояния не могут быть вместе плохими, так можно передать смысл этих конкретизаций. Несовместимыми являются, например, честность и нечестность, здоровье и болезнь, дождливая погода и погода без дождя и так далее. В случае каждой из этих пар, исключающих друг друга состояний, справедливо, что если быть здоровым хорошо, то неверно, что не быть здоровым тоже хорошо. Если быть нечестным плохо, то неправда, что быть честным также плохо, и так далее. Речь идет, очевидно, об оценке двух противоречащих друг другу состояний с одной и той же точки зрения. У всего есть свои достоинства и свои недостатки. Если, допустим, здоровье и нездоровье рассматривать с разных сторон, то каждое из этих состояний окажется в чем-то хорошем, а в чем-то плохим. И когда говорится, что они не могут быть вместе хорошими или вместе плохими, имеется в виду в одном и том же отношении. Логика оценок никоим образом не утверждает, что если, к примеру, искренность является хорошей в каком-то отношении, то неискренность не может быть хорошей ни в каком другом отношении. Проявить неискренность у постели смертельно больного — это одно, а быть искренним с его лечащим врачом — это совсем другое. Логика настаивает только на том, что два противоположных состояния не могут быть хорошими в одном и том же отношении для одного и того же человека. Принципиально важным является то, что логика устанавливает критерии разумности системы оценок. Включение в число таких критериев требования непротиворечивости прямо связано со свойствами человеческого действия. Задача оценочного рассуждения — предоставить разумное основание для деятельности. Противоречивое состояние не может быть реализовано. Соответственно, рассуждение, предлагающее выполнить невозможное действие, не может считаться разумным. Противоречивая оценка, выступающая в этом рассуждении и рекомендующая такое действие, также не может считаться разумной. Из законов, касающихся сравнительных оценок, можно упомянуть такие принципы. Ничто не может быть лучше или хуже самого себя. Одно лучше второго только в том случае, когда второе хуже первого. Равноценны каждые два объекта, которые не лучше и не хуже друг друга. Эти законы являются, конечно, самоочевидными. Они ничего не говорят об оцениваемых объектах или их свойствах. В них не содержится никакого предметного содержания. Задача таких законов — раскрыть смыслы слов «лучше», «хуже» и «равноценно», указать правила, которым подчиняется их употребление. Хорошим примером положения логики оценок, вызывающего постоянные споры, является так называемый принцип переходности. Если первое лучше второго, а второе лучше третьего, то первое лучше третьего. И аналогично для «хуже». Допустим, что человеку был предложен выбор между сокращением рабочего дня и повышением зарплаты, и он предпочел первое. Затем ему предложили выбирать между повышением зарплаты и увеличением отпуска, и он избрал повышение зарплаты. Означает ли это, что, сталкиваясь затем с необходимостью выбора между сокращением рабочего дня и увеличением отпуска, этот человек выберет в силу законов логики, так сказать, автоматически, сокращение рабочего дня? Будет ли он противоречить себе, если выберет в последнем случае увеличение отпуска? Ответ здесь не очевиден. На этом основании принцип переходности нередко не относят к законам логики оценок. Однако отказ от него имеет и не совсем приемлемое следствие. Человек, который не соблюдает в своих рассуждениях данный принцип, лишается возможности выбрать наиболее ценную из тех вещей, которые не считаются им равноценными. Допустим, что он предпочитает банан апельсину, апельсин яблоку и вместе с тем предпочитает яблоко банану. В этом случае, какую бы из трех данных вещей он ни избрал, всегда останется вещь, которую предпочитает он сам. Если предположить, что разумный выбор этот выбор, дающий наиболее ценную вещь, то соблюдение принципа переходности окажется необходимым условием разумности выбора. Законы логики норм. В числе законов логики норм положение, что никакое действие не может быть одновременно и обязательным, и запрещенным. что безразличное не является ни обязательным, ни запрещенным и тому подобное. Одна из групп законов касается связей между основными нормативными понятиями. Эти законы, в частности, говорят: действие обязательно только в том случае, если запрещено воздерживаться от него. Действие разрешено, когда оно не запрещено. От запрещенного обязательно воздерживаться. И так далее. Очевидность этих положений становится особенно наглядной, когда они переформулируются в терминах конкретных действий. Обязательно, допустим, платить налоги только при условии, что их запрещено не платить. Разрешено пропустить ход в игре, если это не запрещено, и тому подобное. Невозможно что-то сделать и вместе с тем не сделать, выполнить какое-то действие и одновременно воздержаться от него. Нельзя засмеяться и не засмеяться, закипятить воду и не закипятить ее. Понятно, что требовать от человека выполнения невозможного неразумно. Он все равно нарушит это требование. На том основании в логику норм вводят принцип, согласно которому действие и воздержание от него не могут быть вместе обязательными. Реальные системы норм, особенно включающие тысячи и десятки тысяч норм, обычно не вполне последовательны. В них тем или иным путем появляются нормы, одна из которых запрещает что-то, а другая разрешает это же самое, или одна требует сделать что-то, а другая предписывает воздерживаться от этого. Существование таких систем с конфликтующими нормами не означает, конечно, что логика не должна требовать непротиворечивости нормативного рассуждения. Реальные научные теории тоже развиваются постепенно, путем постоянного их расширения и перестройки. Новое в этих теориях зачастую оказывается несовместимым со старым. Непоследовательность и прямая противоречивость теорий не считаются основаниями для отказа от логического требования непротиворечивости. Противоречивость многих существующих систем норм также не означает, что от них не следует требовать логической последовательности и непротиворечивости. Важность изучения законов логики оценок и логики норм несомненна. Они конкретизируют общую идею, утверждающую, что рассуждения, включающие оценки и нормы, не выходят за сферу логического и могут успешно анализироваться и описываться с помощью методов логики. Другие разделы неклассической логики. Острой критике классическая логика подверглась за то, что она не дает корректного описания логического следования. Основная задача логики — систематизация правил, позволяющих из принятых утверждений выводить новое. Возможность получения одних идей в качестве логических следствий других лежит в фундаменте любой науки. Это делает проблему верного описания логического следования чрезвычайно важной. Неудача в ее решении отрицательно сказывается не только на самой логике, но и на методологии науки. Логическое следование — это отношение, существующее между утверждениями и обоснованно выводимыми из них заключениями. Отношение, хорошо известное нам из практики обычных рассуждений. Задача логики — уточнить интуитивное, стихийно сложившееся представление о следовании и сформулировать на этой основе однозначно определенное понятие следования. Последнее должно, конечно, находиться в достаточном соответствии с замещаемым им интуитивным представлением. Логическое следование должно вести от истинных положений только к истинным. Если бы выводы, относимые к обоснованным, давали возможность переходить от истины ко лжи, то установление между утверждениями отношений следования потеряло бы всякий смысл. Логический вывод превратился бы из способа разворачивания и развития знания в средство, стирающее грань между истиной и заблуждением. Классическая логика удовлетворяет требованию вести от истины только к истине. Однако многие ее положения о следовании плохо согласуются с нашим привычным представлением о нем. В частности, классическая логика говорит, что из противоречия логически следует все, что угодно. Например, из противоречивого утверждения «Токио – большой город» и «Токио не является большим городом» следует наряду с любыми другими утверждения «Математическая теория множеств» непротиворечива. «Луна сделана из зеленого сыра» и тому подобное. Но между исходным утверждением и этими якобы вытекающими из него утверждениями нет никакой содержательной связи. Здесь явный отход от обычного представления о следовании. Точно так же обстоит дело и с классическим положением, что логические законы вытекают из любых утверждений. Наш логический опыт отказывается признать, что, скажем, утверждение «лед холодный» или «лед не холодный» можно вывести из утверждений типа «2 меньше 3», «Аристотель был учителем Александра Македонского». Следствие, которое выводится, должно быть как-то связано с тем, из чего оно выводится. Классическая логика пренебрегает этим очевидным обстоятельством. Важную роль во всех наших рассуждениях играют условное утверждение, формулируемое с помощью союза «если то». Они выполняют много различных задач, но их типичная функция — обоснование одних утверждений с ссылкой на другие. К примеру, электропроводность меди можно обосновать, ссылаясь на то, что она металл. Если медь — металл, то она проводит электрический ток. Условное утверждение — в логике называется импликацией. Классическая логика так истолковывает условное утверждение «если А, то Б». Оно ложно только в том случае, когда А истинно, а Б ложно, и истинно во всех остальных случаях. Оно истинно, в частности, когда А ложно или когда Б истинно. Содержательная, смысловая связь утверждений А и Б при этом во внимание не принимается. Если даже они никак не связаны друг с другом, составленное из них условное утверждение может быть истинным. Так истолкованное условное утверждение получило название материальной импликации. Согласно ее определению, истинными должны считаться такие, к примеру, утверждения. Если Луна обитаема, то 2 × 2 = 4. Если Земля — куб, то Солнце — треугольник и тому подобное. Очевидно, что если даже материальная импликация полезна для многих целей, она все-таки плохо согласуется с обычным пониманием условной связи. Прежде всего, эта импликация плохо выполняет функцию обоснования. Вряд ли являются в каком-либо разумном смысле обоснованиями такие утверждения, как «если Наполеон умер на Корсике, то закон Архимеда открыт не им». «Если медь — египетское божество», она электропроводна. Нельзя сказать, что, поставив перед истинным утверждением произвольное высказывание, мы тем самым обосновали это утверждение. Классическая же логика говорит, истинное утверждение может быть обосновано с помощью любого утверждения. Трудно отнести к обоснованиям и такие истинные материальные импликации, как «если львы не имеют зубов, то у жирафов длинные шеи», «если 2 × 2 = 5, то Юпитер обитаем» и тому подобное. Однако классическая логика говорит, с помощью ложного утверждения можно обосновать все, что угодно. Эти и подобные им положения об обосновании, отстаиваемые классической логикой, получили название парадоксов материальной импликации. Они не согласуются с привычными представлениями относительно обоснования одних утверждений с помощью других. Таким образом, классическая логика не может быть признана удачным описанием логического следования. Первым на это указал еще в 1912 году американский логик Льюис. Тогда логика находилась на подъеме, она казалась безупречной, и критика Льюиса в ее адрес не была воспринята всерьез. Его даже обвинили в непонимании существа дела. Но он продолжал заниматься этой проблемой и предложил новую теорию логического следования, в которой материальная импликация замещалась другой условной связью — строгой импликацией. Это было большим шагом вперед, хотя и оказалось, что строгая импликация тоже не лишена собственных парадоксов. Более совершенное описание условной связи и логического следования было дано в 50-е годы немецким логиком Аккерманом и американскими логиками Андерсоном и Белнапом. Им удалось исключить не только парадоксы материальной импликации, но и парадоксы строгой импликации. Введенная ими импликация получила название релевантной, то есть уместной, поскольку ею можно связывать только утверждение, имеющее какое-то общее содержание. В настоящее время теория логического следования является одним из наиболее интенсивно развивающихся разделов неклассической логики. Интересный новый подход недавно намечен немецким логиком Весселем. Он предложил разделить две задачи, ранее решавшиеся одновременно. Сначала описать основные правила логического следования, а уже затем вводить разные типы условных связей или импликаций. Оценка этого подхода — дело будущего. Логика квантовой механики. Возникновение квантовой механики, пришедшей на смену классической механике Ньютона, произвело подлинный переворот в физическом мышлении. Пересмотр традиционных представлений привел к возникновению идеи особой логики квантовой механики. Предполагалось, что теории классической физики, описывающие факты, опираются на законы обычной логики, логики макромира. Квантовая же физика имеет дело не просто с фактами, а с их вероятностными связями, и в ней рассуждают, опираясь на совершенно иные схемы мышления. Выявление и систематическое описание последних — задача специальной логики микромира. Эту идею впервые высказал математик фон Нейман. В середине 30-х годов им вместе с Бирхгофом была построена особая квантовая логика, положившая начало еще одному направлению неклассической логики. Позднее Рейхенбах построил еще одну логику с целью устранения причинных аномалий, возникающих при попытках применить классическое причинное объяснение к квантовым явлениям. К настоящему времени предложены десятки разных логических систем, стремящихся выявить своеобразие рассуждений о квантовых объектах. Эти квантовые логики серьезно различаются как множествами принимаемых в них законов, так и способами своего обоснования. Чаще всего в них отказываются от классических законов ассоциативности и дистрибутивности, касающихся сложных утверждений, построенных с помощью союзов «и» и «или». Иногда отбрасывается даже закон исключенного третьего. В начальный период своего развития квантовая логика встретила как критику Бор, Паули, так и одобрение Вайтзеккер, Гейзенберг, Борн. Длительная полемика не внесла, однако, ясности в вопрос, действительно ли квантовая механика руководствуется особой логикой. Если даже это так, нужно признать, что исследования в данном направлении не оказали сколько-нибудь заметного воздействия на развитие самой механики. Постепенно квантовая логика стала даже отходить от нее и искать приложения в других областях. Одно из таких наметившихся приложений — диалог двух исследователей, придерживающихся по обсуждаемому вопросу противоположных точек зрения, но пользующихся общим языком диалога. Паранепротиворечивая логика. Наука непримирима к противоречиям и успешно борется с ними. Но в жизни многих научных теорий, особенно в начале их развития, имеются периоды, когда они не свободны от внутренних противоречий. Логика, требующая исключения противоречий, должна считаться с этим обстоятельством. К тому же ей самой присущи внутренние противоречия, логические парадоксы, периодически доставляющие немало беспокойства. Классическая логика подходит к противоречиям несколько прямолинейно. Согласно одному из ее законов, из противоречия следует все, что угодно. Это означает, что противоречие запрещается, притом запрещается под угрозой, что в случае его появления в теории окажется доказуемым любое утверждение. Очевидно, что тем самым теория будет разрушена. Однако реально никто не пользуется этим разрешением выводить из противоречий все, что попало. Практика научных рассуждений резко расходится в данном пункте с логической теорией. В качестве реакции на это рассогласование в последние десятилетия начали разрабатываться различные варианты паранепротиворечивой логики. Несколько необычное ее название призвано подчеркнуть, что она иначе трактует противоречия, чем классическая логика. Исключается, в частности, возможность выводить из противоречий любые утверждения. Доказуемость в теории противоречия перестает быть смертельно опасной угрозой, нависшей над ней. Этим не устраняется, конечно, принципиальная необходимость избавляться от противоречий в процессе дальнейшего развития теории. Интересно отметить, что одним из первых, еще в 1910 году, сомнение в неограниченной приложимости закона противоречия высказал русский логик Васильев. «Предположите, — говорит он, — мир осуществленного противоречия, где противоречия выводились бы. Разве такое познание не было бы логическим?» В качестве логики воображаемого мира он и предложил свою теорию без закона противоречия, долгое время считавшегося центральным принципом логики. Васильев полагал необходимым ограничить такие действия закона исключенного третьего и в этом смысле явился одним из идейных предшественников интуиционистской логики. Новаторские идеи Васильева не были поняты современниками. Они истолковывались неверно, объявлялись безграмотными. Васильев тяжело переживал подобную критику и вскоре оставил занятия логикой. Потребовалось полвека, прежде чем его воображаемая логика без законов противоречия и исключенного третьего была оценена по достоинству. Логика причинности. Понятие причинности является одним из центральных как в науке, так и в философии науки. Причинная связь не является логическим отношением. Но то, что причинность несводима к логике, не означает, что проблема причинности не имеет никакого логического содержания и не может анализироваться с помощью логики. Задача логического исследования причинности заключается в систематизации тех правильных схем рассуждений, посылками или заключениями которых служат каузальные высказывания. В этом плане логика причинности ничем не отличается, скажем, от логики времени или логики знания, целью которых является построение искусственных языков, позволяющих с большей ясностью и эффективностью рассуждать о времени или знании. В логике причинности связь причины и следствия представляется особым условным высказыванием, каузальной импликацией. Последнее иногда принимается в качестве исходного, неопределяемого явным образом понятия. Смысл ее задается множеством аксиом. Чаще, однако, такая импликация определяется через другие, более ясное или более фундаментальное понятие. В их числе понятие онтологической, каузальной или фактической необходимости, понятие вероятности и другие. Логическая необходимость присуща законам логики. Онтологическая необходимость характеризует закономерности природы и, в частности, причинные связи. Выражение «А есть причина Б», «А каузально имплицирует Б» можно определить как онтологически необходимо, что если А, то Б, отличая тем самым простую условную связь от каузальной импликации. Через вероятность причинная связь определяется так. Событие А есть причина события Б, только если вероятность события А больше нуля, оно происходит раньше Б, и вероятность наступления Б при наличии А выше, чем просто вероятность Б. Понятие причинной связи определяется с помощью понятия закона природы. А каузально влечет Б, только если из А не вытекает логически Б, но из А, взятого вместе с множеством законов природы, логически следует Б. Смысл этого определения прост. Причинная связь не является логической. Следствие вытекает из причины не в силу законов логики, а на основании законов природы. Для причинной связи верны, в частности, утверждения «ничто не является причиной самого себя». Если одно событие является причиной второго, то второе не является причиной первого. Одно и то же событие не может быть одновременно как причиной наличия какого-то события, так и причиной его отсутствия. нет причины для наступления противоречивого события и тому подобное. Слово «причина» употребляется в нескольких смыслах, различающихся по своей силе. Наиболее сильный смысл причинности предполагает, что имеющая причину не может не быть, то есть не может быть ни отменено, ни изменено никакими событиями или действиями. Наряду с этим понятием полной или необходимой причины существует также более слабое понятие частичной или неполной причины. Для полной причины выполняется условие, если событие А каузально имплицирует событие Б, то А вместе с любым событием С также каузально имплицирует Б. Для неполной причины верно, что в случае всяких событий А и Б, если А есть частичная причина Б, то существует такое событие С, что А вместе с С является полной причиной Б, и вместе с тем неверно, что А без С есть полная причина Б. Иначе говоря, полная причина всегда или в любых условиях вызывает свое следствие, в то время как частичная причина только способствует наступлению своего следствия. И это следствие реализуется лишь в случае объединения частной причины с иными условиями. Логика причинности строится так, чтобы в ее рамках могло быть получено описание и полных, и неполных причин. Эта логика находит приложение при обсуждении понятий закона природы, онтологической необходимости, детерминизма и других. Логика изменения. Логика изменения — раздел современной логики, занимающийся исследованием логических связей в высказывании об изменении или становлении материальных или иных объектов. Задача логики изменения — построение искусственных, формализованных языков, способных сделать более ясными и точными рассуждения об изменении объектов, переходе от одного состояния объекта к другому его состоянию, о становлении объекта, его формировании. В логике изменения ничего не говорится о конкретных характеристиках изменения и становления. Она только предоставляет совершенный с точки зрения синтаксиса и семантики язык, позволяющий дать строгие формулировки утверждений об изменении объектов, вскрыть основания и следствия этих утверждений, выявить их возможные и невозможные комбинации. Использование искусственного языка при обсуждении проблем изменения объектов не означает подмены этих онтологических проблем логическими, сведения эмпирических свойств и зависимостей к логическим. Разработка логики изменения идет по двум направлениям. Построение специальных логик изменения и истолкование определенных систем логик времени как логических описаний изменения. При первом подходе обычно дается одномоментная характеристика изменяющегося объекта. При втором изменение рассматривается как отношение между последовательными состояниями объекта. К первому направлению относится в частности логика направленности. Ее язык богаче, чем язык классической логики, и включает не только термины «существует» и «не существует», но также термины «возникает», «исчезает», «уже есть», «еще есть», «уже нет», «еще нет» и тому подобное. С помощью этих терминов формулируются такие законы логики направленности, как, например, «существовать» — это то же, что начинать исчезать, и то же, что переставать возникать. «Не существовать» — то же, что начинать возникать, и то же, что прекращать исчезать. Становление — это прекращение несуществования, а исчезновение — это возникновение несуществования. Уже существует, значит, существует или возникает. Еще существует, значит, существует или исчезает, и тому подобное. Логика направленности допускает четыре типа существования объектов: бытие, небытие, возникновение, становление и исчезновение. Относительно всякого объекта верно, что он или существует, или не существует, или возникает, или исчезает. Вместе с тем, объект не может одновременно существовать и не существовать, существовать и исчезать, существовать и возникать, не существовать и исчезать, возникать и исчезать и тому подобное. Иными словами, четыре возможные типа существования исчерпывают все способы существования и являются взаимно несовместимыми. Логика направленности позволяет выразить в логически непротиворечивой форме идею о противоречивости всякого движения и изменения. Утверждение «предмет движется в данный момент в данном месте» эквивалентно утверждению «в рассматриваемый момент предмет находится и не находится в данном месте». Примером второго подхода к логике изменения является логика времени финского философа и логика фон Вригта. Его исходное выражение «А» и в следующей ситуации «Б» может интерпретироваться как состояние «А» изменяется в состояние «Б», а «мир» переходит в «Б-мир», что дает логику изменения. В логике времени доказуемы такие, в частности, утверждения. Всякое состояние либо сохраняется, либо возникает, либо исчезает. При изменении состояние не может одновременно сохраняться и исчезать, сохраняться и возникать, возникать и исчезать. Изменение не может начаться с логически противоречивых состояний и не может вести к таким состояниям и тому подобное. Примеры утверждений, доказуемых в различных системах логики изменения, показывают, что она не является самостоятельной теорией изменения и не может претендовать на то, чтобы быть таковой. Формально-логический анализ изменения объекта преследует узкую цель — отыскание средств, позволяющих отчетливо зафиксировать логические связи утверждений об изменении того или иного объекта. Вместе с тем, логика изменения имеет важное философское значение, поскольку тема изменения — становление, и еще с античными стоит в центре острых философских дискуссий. Единство логики. Рассмотренные разделы неклассической логики не исчерпывают, конечно, всего многообразия существующих логических систем. Логика как наука едина. Однако она слагается из множества более или менее частных систем, ни одна из которых не может претендовать на выявление логических характеристик мышления в целом. В этом аспекте современная логика отличается от традиционной логики. Последняя не знала никаких многих логик. Проблема сведения в единство тех фрагментарных описаний мышления, которые даются отдельными логическими системами, перед нею вообще не стояла. Интенсивное развитие логики сопровождается расширением и обогащением ее аппарата, возникновением новых разделов и систем. Эта дифференциация не должна вместе с тем заслонять те идеи и связи, которые превращают непрерывно расширяющееся множество логических систем в единую науку. Единство логики проявляется прежде всего в том, что входящие в ее состав отдельные логики пользуются при описании содержательных логических процессов одними и теми же методами исследования. Все эти логики отвлекаются от конкретного содержания высказываний и умозаключений и оперируют только с их формальным, структурным содержанием. Каждая из них является системой, применяющей язык символов и формул и строящейся в соответствии с некоторыми общими для всех систем принципами. И, наконец, сконструированная логика вызывает ряд вопросов, встающих в случае с каждой системой. Нет ли в ней противоречия? Охватывает ли она все истины рассматриваемого рода? И так далее. Между разными логическими системами имеются определенные связи. Одни системы могут быть эквивалентны другим или включаться в них, или являться их обобщением, и так далее. Единство логики проявляется также в том, что разные логики не противоречат друг другу. Законами одной из них не могут быть отрицания законов, принятых в другой. Это верно также для систем, которые можно назвать конкурирующими, поскольку они по-разному описывают одни и те же процессы рассуждения. Есть, как мы видели, логики, включающие закон исключенного третьего. Есть также системы, и их немало, рассчитанные на описание почти тех же принципов рассуждений, но не включающая данного закона. В бесконечном многообразии логических систем нет, однако, таких логик, которые провозглашали бы в качестве своего закона отрицание закона исключенного третьего. Мысль, что единая современная логика слагается из большого числа отдельных логик, если и необычно, то только по форме своего выражения. Сходное утверждение является верным в случае со всякой развитой наукой, скажем, физикой или математикой. Они также слагаются из множества отдельных теорий, только в совокупности или в сложных динамических взаимосвязях, составляющих своеобразное единство, называемое физикой или математикой. Контрольные вопросы. Какие основные разделы включает неклассическая логика? Чем отличается интуиционистская логика от классической? Какие идеи лежат в основе многозначной логики? Что такое модальность? Какие существуют виды модальностей? Что является предметом исследования логики норм и логики оценок? В чем недостатки классической логики как теории логического следования? Как трактуется противоречие в паранепротиворечивой логике? Какие законы устанавливает логика причинности? Какие идеи лежат в основе логики направленности? Чем обеспечивается единство логики как науки?